с горем чувствуя все же, что презирать блага земные их не имея, это не то же самое, что отбросить имеющееся в изобилии благо, как поступил Алексей, человек Божий, или индийский царевич Иосаф. На медне один из приятелей, Васюк Асарин, похвастал новым седлом с бирюзою и красными каменьями, купленным в Орде. Стефан хотел было снебрежничать, но загляделся невольно на чудную работу неведомого мастера из далекой Бухары, на извивы узора и тонкое сочетание темной кожи золотого письма и небесно-голубых в серебряной оправе пластин дорогой бирюзы, среди которых темно-красные гранаты гляделись каплями пролитой крови. «Твой батька с самим Аверкием в княжей думе сидит, так мог бы поди и тебе купить чего поновей!» — небрежно изронил Васюк, кивнув на старенькое седло Стефана. Стефан отемнел ликом, скулы свело от ненависти, хотя Васюк явно и не издеваться хотел, а так попросту с языка сорвалось. Не ответив, ожег коня плетью и пошел наметом, не разбирая пути, нещадно полосуя бока ни в чем не повинного Гнедова, и не чая, с какими глазами воротит он завтра в училище. Оружный холоп, далеко отстав от молодого господина, напрасно кричал ему «погодить». Стефан ничего не слыхал, горячая кровь била в уши, и только уже подлетая к дому, умерил скок взмыленного скакуна, начав приходить в себя. И тогда жаркий стыд облил его всего. Как это он из-за седла какого-то, из-за Сабины, проклятой Сабины, прельстили дорогие камни его книгачия? Во дворе стояли кони, воски, телеги. По наряду признал, что в доме Тормосовый. Приехал, значит, и Федор, родня ему, поскольку был женат на старшей сестре. И Иван Тормосов, младший брат Федора. И баб верно навезли, и холопов, подумал Стефан, расседлывая и вываживая коня. Он стеснялся взойти в горницу, чтобы гости не увидели гнева на его лице и не стали трунить над ним, как нередко позволял себе на правах старшего Федор Тормосов. В горнице меж тем шел неспешный спор не спор, беседа не беседа. За столом, супротив Кирилла, сидели оба Тормосовы, Иван с Федором, а также Анисим, старый Кириллов, прискакавший из Ростова с тревожной вестью, уже дошли слухи о готовящейся казни князя Дмитрия в Орде, свояк Анисима Микула и еще двое родичей Тормосовых. Был и протопоп Лев с сыном Юрием, приятель хозяина. На самом краю стола примостились, не открывая ртов, старший оружничий Даньша с ключником Яковом. Уже отъели стерляжью уху, уже и от мясных блюд, от порушенного гуся с капустой и от белой праздничной каши отваливали гости, протягивая руку то к моченому яблоку, то к сдобным заедкам, а то и запуская ложку в блюдо с киселем. Слуги разливали душистый мед и квасы. Мария обнесла гостей дорогим красным фряжским в серебряных чарах, и каждый, принимая чару, степенно вставал и воздавал поклон хозяйке дома, а захмелевший Анисим даже и целоваться полез. И Мария, подставив ему щеку, ну, будет, будет, мягко останавливала и усаживала гостя. Разговоры, однако, велись за столом невеселые. Дмитрия в Орде казнят, это было ясно для всех. И кто станет нынче великим князем? А отдел господарских, далеких ибо Тверь ли, Москва одолеет. Ростову все одно придет ходить по Волге. Перешли уже к нынешней тяжкой поре, хлебному умолению, разброду во князьях, к тому, что смерды пустились в бега, прут и прут на север, подальше от княжеских глаз, что народ обленился, ослаб в вере, в торгу поменяло товаров, и дорого стоит не путем. Бессермены за любую безделицу прошают цены несусветные, а холопы сделались поперечны господам и ленивы к труду. «Надежды на Господа одного», — повторял уже в который раз Кирилл. С той поры, как князь Михайло Ярославич, царствие ему небесное, мученическую кончину прия, так и ныне надежды на Господа одного. По любви, по добру надобно».